Айзек Азимов. История. Худая рука Улина легко и бережно водила стело по бумаге. Близко посаженные глаза помаргивали за толстыми линзами. Дважды загорался световой сигнал, прежде чем Улин ответил. «Это ты, Джонни? Входи, пожалуйста». Он добродушно улыбнулся, его сухощавое марсианское лицо оживилось. «Садись, Джонни, но сперва приспусти занавески. Сверкание вашего огромного земного солнца раздражает. Ах, совсем-совсем хорошо. А теперь садись и посиди тихо-тихо немножко, потому что я занят». Джон Брюстер сдвинул в сторону кипу бумаг и уселся. Сдув пыль с корешка открытой книги на соседнем стуле, он укоризненно поглядел на марсианского историка. «А ты все роешься в своих дряхлых заплесневелых фолиантах, и тебе не надоело?» «Пожалуйста, Джонни!» Улин не поднимал глаз. «Не закрой мне нужную страницу. Это книга Эра Китлера, Уильяма Стюарта, и ее очень трудно читать. Он использует слишком много слов, которых не разъясняет». Когда он перевел взгляд на Джонни, на лице его читалось недоуменное раздражение. «Никогда не объясняет термины, которыми пользуется. Это же совершенно ненаучно. Мы на Марсе, прежде чем приступить к работе, заявляем, вот список всех терминов, которые используются в дальнейшем. Иначе как бы люди смогли разумно изъясняться? Ну и ну, эти сумасшедшие земляне». «Это все пустяки, Улин. Забудь. Почему бы тебе не взглянуть на меня? Или ты ничего не заметил?» Марсианин вздохнул, снял очки, задумчиво протер стекла и осторожно водрузил очки на нос. Потом окинул Джонни изучающим взглядом. «Я думаю, ты надел новый костюм, или не так?» «Новый костюм? Это все, что ты можешь сказать, Улин? Это же мундир. Я член внутренней обороны». Он вскочил на ноги. Воплощение задора. «Что такое внутренняя оборона?» Без энтузиазма поинтересовался Улин. Джонни захлопал глазами и растерянно опустился на место. «Знаешь, я и в самом деле могу подумать, что ты даже не слышал о войне, которая на прошлой неделе началась между Землей и Венерой. Готов поспорить». «Я был занят». Марсианин нахмурился и поджал тонкие бескровные губы. «На Марсе не бывает войн. Теперь не бывает. Когда-то мы применяли силу, но это было давным-давно. А теперь нас осталось мало, и силой мы не пользуемся. Этот путь совершенно перспективен». Казалось, он заставил себя встряхнуться и заговорить оживленнее. «Скажи мне, Джонни, не знаешь ли ты, где я могу найти определение того, что называется национальная гордость? Оно меня останавливает. Я не могу двигаться дальше, пока не пойму его значение». Джонни выпрямился во весь рост, блистая чистой зеленью мундира земных сил, и улыбнулся ласково и снисходительно. «Ты неисправим, Улин. Старый ты простофиля. Не хочешь ли ты пожелать мне удачи? Завтра я отправляюсь в космос». «Ах, а это опасно?» Джонни даже взвизгнул от смеха. «Опасно? А ты как думаешь?» «Тогда это глупо искать опасности. Зачем это тебе надо?» «Тебе этого не понять, Улин. Ты только пожелай мне удачи. Скажи, чтобы я быстрее возвращался с победой». «Все непременно. Я никому не желаю смерти». Узкая ладонь марсианина скользнула в протянутую лапищу. «Будь осторожен, Джонни, и покати, пока ты не ушел. Подай мне работу Стюарта. Тут, на вашей земле, все делается таким тяжелым-тяжелым, и даже к терминам не приводится определений». Он вздохнул и вновь погрузился в манускрипты, еще до того, как Джонни неслышно выскользнул из комнаты. «Какой варварский народ!» — сонно пробормотал себе под нос марсианин. «Воевать! Они думают, что убивая...» Слова сменились внятным ворчанием, в то время как глаза продолжали следить за пальцем, ползущим по странице. Союз англосаксонских государств в любую минуту мог распасться, хотя уже к весне 1941 года стало очевидно, что гибель — эти сумасшедшие земляне. Опираясь на костыли, Улин остановился на лестнице университетской библиотеки, сухонькой ладошкой защитив слезящиеся глаза от неистового земного солнца. Небо было голубым, безоблачным, безмятежным. Но где-то там, вверху, за пределами воздушного океана, сражаясь, маневрировали стальные корабли, полыхая яростным огнем. А вниз, на города, падали крохотные капли смерти, высокорадиоактивные бомбы, бесшумно и неумолимо выгрызающие в месте падения 15-футовый кратер. Население городов теснилось в убежищах, скрывалось в расположенных глубоко под землей освинцованных помещениях. А здесь, наверху, молчаливые озабоченные люди текли мимо Улина. Патрульные в форме вносили некоторое подобие порядка в это гигантское бегство, направляя оставшихся и подгоняя медлительных. Воздух был полон отрывистых приказов. «Спустись-ка в убежище, папаша, и поторопись. Видишь ли, здесь запрещено торчать без дела». Улин повернулся к патрульному, неторопливо собрал разбежавшиеся мысли, оценивая ситуацию. «Прошу прощения, землянин, но я не способен очень быстро перемещаться по вашему миру». Он постучал костылем по мраморным плитам. «В нем все предметы слишком тяжелы. Если я окажусь в толпе, то меня затопчат». Он доброжелательно улыбнулся с высоты своего немалого роста. Патрульный потер щетинистый подбородок. «Порядок, папаша, я тебя понял. Вам, марсианам, у нас нелегко. Убери-ка с дороги свои палочки». Напрягшись, он подхватил марсианина на руки. «Обхвати-ка меня покрепче ногами, нам надо поторопиться». Мощная фигура патрульного протискивалась сквозь толпу. Улин зажмурился. Быстрое движение при этом противоестественном тяготении отзывалось спазмами в желудке. Он снова открыл глаза, только в слабо освещенном закоулке подвала с низкими потолками. Патрульный осторожно опустил его на пол, подсунув подмышки костыли. «Порядок, папаша! Побереги себя!» Улин пригляделся к окружающим и заковылял к одной из невысоких скамеек в ближайшем углу убежища. Позади него послышался зловещий лязг тяжелой освинцованной двери. Марсианский ученый достал из кармана потрепанный блокнот и начал неторопливо заполнять его каракулями. Он не обращал ни малейшего внимания на взволнованные перешептывания, встретившие его появление, на обрывке возбужденных разговоров, повисшие в воздухе. И, потирая пушистый лоб обратным концом карандаша, он наткнулся на внимательный взгляд человека, сидящего рядом. Улин рассеянно улыбнулся и вернулся к записям. «Вы ведь марсианин, верно?» — заговорил сосед торопливым свистящим голосом. «Не скажу, что особо люблю чужаков, но против марсиан ничего такого не имею. Что же касается венериан, так теперь я бы им...» «Думаю, ненависть никогда не доведет до добра», — мягко перебил его Улин. «Эта война — серьезная неприятность, очень серьезная. Она мешает моей работе, и вам, землянам, следует ее прекратить. Или я не прав?» «Можем поклясться своей шкурой, что мы ее прекратим», — последовал выразительный ответ. «Вот треснем по их планете, чтобы ее наружу вывернуло, и всех поганых венериат вместе с ней». «Вы собираетесь атаковать их корота, как и они ваши?» Марсианин совсем по-совиному задумчиво похлопал глазами. «Вы думаете, что так будет лучше?» «Да, черт побери, именно так!» «Но послушайте...» Улин постучал костистыми пальцами по ладони. «Не проще ли было бы снабдить все корабли тессориентирующим оружием? Или вам так не кажется? Наверное, потому что у них, у венериан, есть экраны?» «О каком оружии вы говорите?» Улин детально обдумал вопрос. «Полагаю, что для него у вас существует свое название, но я никогда ничего не понимал в оружии. На Марсе мы называем его Скейлинклек, что в переводе на английский означает «дезориентирующее оружие». Теперь вы меня понимаете?» Он не получил ответа, если не считать недовольного угрюмого бормотания. Землянин отодвинулся от своего соседа и нервно уставился на противоположную стену. Улин понял свою неудачу и устало повел плечом. «Это не из-за того, что я уделяю всему происходящему слишком мало внимания. Просто из-за войны всегда слишком много хлопот. Стоило бы ее прекратить!» Он вздохнул. «Но я отвлекся». Его карандаш вновь пустился было в путь по лежащему на коленях блокноту, но Улин снова поднял глаза. «Простите, вы не напомните мне название страны, в которой скончался Гитлер? Эти ваши семные названия порой так сложны. Кажется, оно начинается на «М».» Его сосед, не скрывая изумления, вскочил и отошел подальше. Улин неодобрительно и недоуменно проследил за ним взглядом. И тут прозвучал сигнал отбоя. «Ах да!» — пробормотал Улин. «Мадагаскар! Ведь очень простое название!» Теперь мундир на Джонни Брюстере уже не выглядел с иголочки. Как и должно быть у бывалого солдата, по плечам и вдоль воротника намертво залегли складки, а локти и колени лоснились. Улин пробежался пальцами вдоль жутковатого шрама, шедшего вдоль всего правого предплечья Джонни. «Джонни, теперь не больно?» «Пустяки, царапины. Я добрался до того венерика, который ты сделал. От него осталась лишь царапина на лунной поверхности». «Ты сколько был в госпитале, Джонни?» «Неделю». Он закурил и присел на край стола, смахнув часть бумаг марсианина. «Остаток отпуска мне следовало бы провести с семьей, но, как видишь, я выкроил время навестить тебя». Он подался вперед и нежно провел рукой по жесткой щеке марсианина. «Ты так и не скажешь, что рад меня видеть». Улин протер очки и внимательно поглядел на землянина. «Но, Джонни, неужели ты настолько сомневаешься, что я рад тебя видеть, что не поверишь до тех пор, пока я не выскажу это словами?» Он помолчал. «Надо будет сделать об этом пометку. Вам, простотушным землянам, всегда необходимо вслух излагать друг перед другом такие очевидные вещи, а иначе вы ни во что не верите. У нас на Марсе...» Говоря это, он методично протирал стекла. Наконец он вновь водрузил очки на нос. «Джонни, разве у землян нет дезориентирующего оружия? Я познакомился во время налета с одним человеком в убежище, и он не мог понять, о чем я говорю». Джонни нахмурился. «Я тоже не понимаю, о чем ты. Почему ты спрашиваешь об этом?» «Потому что мне кажется странным, что вы с таким трудом боретесь с этими венерианскими народами, тогда как у них, похоже, вовсе нет экранов, чтобы вам противодействовать. Джонни, я хочу, чтобы война поскорее кончилась. Она мне постоянно мешает. Все время приходится прерывать работу и идти в убежище». «Погоди-ка, Улин, не торопись. Что за оружие? Дезинтегратор? Что ты об этом знаешь?» «Я о таких телах вообще ничего не знаю. Я полагал, что ты знаешь, потому и спросил. У нас на Марсе в наших исторических хрониках говорится, что такое оружие применялось в наших древних войнах. Мы теперь в оружии совсем не разбираемся. Могу только сказать, что оно было простым, потому что противная сторона всегда что-нибудь применяла для защиты. И тогда все опять становилось так же, как было. Джонни, тебе покажется сотруднительным спуститься со стола и отыскать начало космических путешествий Хиккинпоттема». Джонни сжал кулаки и бессильно потряс ими. «Улин, чертов марсианский педант! Неужели ты не понимаешь, насколько это важно? Ведь Земля воюет! Воюет, воюет, воюет!» «Все верно, вот и прекратите воевать!» В голосе Улина звучало раздражение. «На Земле нет ни мира, ни покоя. Я надеялся как следует поработать в библиотеке. Джонни, поосторожней. Ну, пожалуйста, что ты делаешь? Ты меня просто обпишаешь». «Извини, Улин. А как ты со мной обошелся? Но мы еще посмотрим». Отмахнувшись от слабых протестов Улина, Джонни подхватил его на руки вместе с креслом-каталкой, и марсианин оказался за дверью раньше, чем успел закончить фразу. Ракета такси ожидала возле ступени библиотеки. С помощью водителя Джонни запихнул кресло с марсианином в салон. Машина взлетела, оставляя за собой хвост смога. Улин мягко пожаловался на перегрузку, но Джонни не обратил на это внимания. «Чтобы через 20 минут мы были в Вашингтоне, приятель», — бросил он водителю. «Наплюй на все запреты». Чопорный секретарь произнес холодно и монотонно. «Адмирал Корсаков сейчас примет вас». Джонни повернулся и погасил сигарету. Затем бросил взгляд на часы и хмыкнул. Улин очнулся от беспокойного сна и тут же нацепил очки. «Они наконец-то обратили на нас внимание, Джонни!» «Тихо!» Улин безразлично оглядел роскошную обстановку кабинета, огромные карты Земли и Венеры на стене, внушительный стол в центре. Скользнул глазами по низенькому, полненькому, бородатому человеку по ту сторону стола и с облегчением остановил взгляд на долговязом рыжеватом мужчине, стоявшем неподалеку. От избытка чувств марсианин попытался даже приподняться в своем кресле. «Доктор Торник, вы ли это? Мы встречались с вами год назад в Принстоне. Надеюсь, вы меня не забыли. Мне там присвоили почетную степень». Доктор Торнинг шагнул вперед и силой пожал руку Улина. «Разумеется, вы делали тогда доклад о методологии исторической науки Марса, верно?» «О, вы запомнили, я так рад! Мне очень повезло, что я с вами повстречался. Скажите мне, как ученый, что вы думаете относительно моей теории о том, что социальная наступательность эры Китлера послужила основной причиной тляполь?» Доктор Торнинг улыбнулся. «Мы обсудим это позже, доктор Улин. А сейчас адмирал Корсаков надеется получить от вас информацию, при помощи которой мы сможем покончить с войной». «Вот именно!» — скрипуче произнес Корсаков, поймав короткий взгляд марсианского ученого. «Хотя вы и марсианин, я предлагаю вам способствовать победе принципов свободы и законности над безнравственным поползновением венерианской тирании». Улин с сомнением посмотрел на него. «Это звучит невежливо, но не сказал бы, что я много размышлял на эту тему. Вероятно, вы хотите сказать, что война скоро кончится». «Да, нашей победой». «Та-да, победа. Но ведь это только слово. История показывает, что войны, выигранные за счет чисто военного преимущества, служат основой для роста милитаризма и реваншизма в будущем. По этому вопросу я могу порекомендовать вам очень хорошее эссе, написанное Джеймсом Коллинсом. В полном виде оно было опубликовано в 2050 году». «Мой дорогой сэр», — Улин повысил голос, оставляя без внимания тревожный шепоток Джонни. «Что же касается победы, подлинной победы, то почему бы вам не обратиться к простому народу Венеры и не заявить, какой нам смысл враждовать? Давайте лучше поговорим». Последовал удар кулаком по столу и невнятная ругань. «Ради всего святого, Торнинг, разбирайтесь с ним сами. Даю вам 5 минут». Торнинг подавил смешок. «Доктор Улин, мы попросили бы вас рассказать то, что вы знаете о дезинтеграторе». «Дезинтеграторе?» Улин недоуменно коснулся пальцем щеки. «Вы о нем рассказали лейтенанту Брюстеру». «А, вы про дезориентирующее оружие. Я о нем ничего не знаю. Марсианские историки несколько раз упоминали о нем, но они тоже ничего не знали. Я подразумеваю с технической точки зрения». Рыжеволосый физик терпеливо кивнул. «Понимаю вас, понимаю. Но что именно они сообщили? К какому виду оружия оно относилось?» «Ну, они говорили, что это оружие заставляет металл распадаться на части. Как вы называете силы, заставляющие частицы металла держаться вместе?» «Внутримолекулярные силы», — Улин задумался и медленно произнес. «Наверное. Я забыл, как это называется по-марсиански. Помню, что слово длинное, но в любом случае это оружие разрушает все силы, и металлы рассыпаются в порошок. Но действию подвержены лишь 3 металла — железо, кобальт, и у него такое странное название». «Никель», — мягко подсказал Джонни. «Да, да, никель». Глаза Торнинга заблестели. «Да, ферромагнитные элементы. Могу поклясться, Тут замешано осциллирующее магнитное поле, чтоб я стал венерианцем. Что скажете, Улен?» Марсианин вздохнул. «Ах, эти невозможные земные термины. Подождите, большую часть моих знаний об оружии я подчерпнул в работе Хоккала Пека о культурной и социальной истории Третьей империи. Это довольно большой труд в 34 томах, но я всегда считал его довольно посредственным, его манера и сложение...» «Пожалуйста», — перебил его Торнинг, — «оружие». «Ах, да-да-да». Улин поудобнее устроился в кресле, скривившись от усилия. «Он говорит об электричестве, которое колеблется туда и сюда очень медленно, и его давление...» Он беспомощно замолчал, с наивной надеждой взглянув на хмурое лицо адмирала. «Я думаю, это понятие означает «давление», но я не знаю. Это слово очень трудно перевести. По-марсиански это звучит как «крансарт». Это может помочь?» «Мне кажется, вы имеете в виду потенциал, доктор Улен». Торнинг громко вздохнул. «Пусть будет так. Значит, этот потенциал тоже меняется очень медленно. Но его перемены как-то синхронизированы магнетизмом, который тоже изменяется. Вот и все, что я знаю». Улен нерешительно улыбнулся. «А теперь я бы хотел вернуться к себе. Надеюсь, теперь все будет в порядке?» Адмирал не удостоил его ответом. «Вы что-нибудь поняли из этой болтовни, доктор?» «Чертовски мало», — признался физик. «Но это дает нам одну-две зацепки. Можно, конечно, что-нибудь извлечь из книги Бека, но на это мало надежды. Скорее всего, мы обнаружим лишь повторение того, что услышали сейчас от доктора Улина. Скажите, на Марсе сохранились какие-нибудь научные труды?» Марсианин опечалился. «Нет, доктор Торнинг, они все были уничтожены кальнианскими реакционерами. Мы на Марсе совсем разочаровались в науке. История показывает, что научный прогресс не ведет к счастью». Он повернулся к молодому землянину. «Джонни, пожалуйста, пойдем». Мановением руки адмирал Красаков отпустил их обоих. Улин сосредоточенно водил взглядом по плотно исписанной странице, останавливался, выписывал слова. Потом поднял глаза и тепло улыбнулся Джонни Брюстеру, который недовольно покачал головой и опустил руку на плечо марсианина. Брови молодого землянина сдвинулись еще больше. «Улин», — с трудом произнес он, — «у тебя назревают большие неприятности». «Да? У меня неприятности? Но, Джонни, это неверно. Моя книга прекрасно продвигается вперед. Первый том уже окончен, и после некоторой шлифовки будет готов к печати». «Улин, если ты не сообщишь правительству исчерпывающие данные о дезинтеграторе, я не отвечаю за последствия». «Но я рассказал все, что знаю». «Не все. Этих данных недостаточно. Ты должен постараться вспомнить еще что-нибудь. Улин, ты должен». «Но ведь знать то, чего не существует, невозможно. Это аксиома». Опершись о подлокотнике, Улин попрямее уселся в кресле. «Да знаю я». Губы Джонни страдальчески скривились. «Но и ты должен понять. Венериане контролируют пространство. Наши гарнизоны в поясе астероидов уничтожены. На прошлой неделе пали Фобос и Деймос. Сообщение между Землей и Луной прервано. И один Господь знает, как долго сможет продержаться лунная эскадра. Сама Земля едва-едва способна защититься, а бомбить ее теперь примутся всерьез. Ну же, Улин, неужели ты не понимаешь?» Растерянность во взгляде марсианина усилилась. «Земля проигрывает?» «Ну, конечно». «Тогда смиритесь. Это будет логическим совершением. И зачем вы, сумасшедшие земляне, все это затеяли?» Джонни заскрежетал зубами. «Но если у нас будет дезинтегратор, мы победим». Улин пожал плечами. «Но, Джонни, это же так утомительно, выслушивать одни и те же старые истории. У вас, землян, голова работает только в одном направлении. Послушай, может быть, ты почувствуешь себя лучше, если я почитаю тебе немного из своей работы. Это пойдет на пользу твоему интеллекту». «Ладно, Улин, ты сам на это напросился. Тебе некого винить. Если ты не сообщишь Торнингу то, что он хочет знать, тебя арестуют и будут судить за измену». Последовало недолгое молчание. Потом Улин произнес, слегка заикаясь. «Меня за измену? И ты допускаешь, что я могу предать?» Историк сдернул очки и принялся трясущимися руками протирать стекла. «Это неправда. Ты пытаешься запугать меня». «О нет, я-то нет. Это Корсаков считает, что ты знаешь больше, чем говоришь. Он уверен, что ты или набиваешь себе цену, или, и это больше его устраивает, ты подкуплен венерианцами». «Но Торнинг...» «Торнинг не всемогущ. Ему впору подумать о собственной шкуре. Земное правительство в моменты потрясений не может похвастаться рассудительностью». На глазах Джонни неожиданно навернулись слезы. «Улин, должно же быть что-то, что ты забыл. Это не только тебе надо, всей земле». Улин задышал тяжело со свистом. «Они считают, что я способен торговать своими научными познаниями. Вот какими оскорблениями платят мне за порядочность, за мою научную принципиальность». От ярости голос его осип, и впервые за все время их знакомства Джонни смог постичь разнообразие древнемарсианских выражений. «Раз так, я не произнесу ни слова», — заявил ученый. «Пусть они сажают меня за решетку, пусть расстреляют, но этого оскорбления я не забуду никогда». В его глазах читалось... Такая непоколебимость, что у Джонни поникли плечи. Замигала сигнальная лампочка, но землянин даже не шевельнулся. «Ответь на сигнал, Джонни», — мягко попросил Улин. «Они явились со мной». Мгновение спустя в комнате стало тесно от зеленых мундиров. Лишь доктор Торнинг и двое его спутников выделялись штатскими костюмами. Улин силился подняться на ноги. «Господа, я ничего не скажу. Я уже слышал, что вы пришли к выводу, что я продаю свои знания. Продаю за деньги». Он плевался словами. «Такого мне еще не говорили. Если вам угодно, вы можете арестовать меня немедленно. Я не скажу больше ни слова. Я отказываюсь иметь тело с земным правительством в дальнейшем». Офицер в зеленом мундире шагнул было вперед, но Торнинг движением руки отстранил его. «Ну и ну, доктор Улин», — весело произнес он. «Стоит ли так кипятиться? Я просто пришел поинтересоваться, не вспомнили ли вы какой-нибудь дополнительный факт? Любой, хоть самый незначительный». С трудом опираясь на подлокотники, Улин, тем не менее, держался твердо и прямо. Его ответом было лишь ледяное молчание. Доктор Торнинг невозмутимо присел на стол историка, взвесил в руке толстую стопку страниц. «А, так об этой работе мне говорил молодой Брюстер». Он с любопытством глядел на рукопись. «Ну что ж, вы, конечно, понимаете, что ваша позиция может заставить правительство все это конфисковать». «Да?» Волна ужаса смыла выражение непримиримости с лица Улина. Он подался вперед, потянувшись к манускрипту. Физик отбросил прочь слабую руку марсианина. «Руки прочь, доктор Улин. О вашей работе я сам теперь позабочусь». Он зашуршал страницами. «Видите ли, если вас арестуют за измену, то ваша писанина станет криминалом». «Криминалом?» Улин уже не говорил, а хрипел. «Доктор Торнинг, вы сами не понимаете, что говорите. Это мой величайший труд». Его голос окреп. «Пожалуйста, доктор Торнинг, верните мне мою рукопись». Физик держал ее возле самых дрожащих пальцев марсианина. «Только если...» — начал он. «Но я ничего не знаю!» На побледневшем лице историка выступил пот. Голос срывался. «Погодите, погодите, дайте мне время. Дайте мне возможность подумать и, пожалуйста, оставьте мою работу в покое». Палец физика больно уперся в плечо марсианского историка. «Вам лучше помочь нам. Вашу писанину мы можем уничтожить за несколько секунд, если вы...» «Покатите, прошу вас. Где-то, не помню где, упоминалось, что в этом оружии для некоторых электросхем применялся специальный металл, который портится от воды и воздуха. Он...» «Святой Юпитер танцующий», — вырвалось у одного из спутников Торнинга. «Шеф, помните работу о Спартье пятилетней давности о натриевых схемах в аргонной атмосфере?» Доктор Торнинг погрузился в размышления. Минуточку. Да черт же побери, это же прямо в глаза влезло. Вспомнил, неожиданно прохрипел Улин. Это было описано у Каристо. Он распирал потение колонии, и это было одним из негативных факторов, нехватка этого металла. Там он и ссылается на... Но он обращался к пустой комнате. На некоторое время Улин от изумления замолчал, потом воскликнул. «Моя рукопись!» Болезненно прихрамывая, он подобрал страницы, разбросанные по всему полу, и сложил вместе, бережно разглаживая каждый лист. «Такие варвары! Так обращаться с величайшим научным трудом!» Улин выдвинул еще один ящик, порылся в его содержимом и раздраженно задвинул на место. «Джонни, куда я сунул эту библиографию? Ты не видел ее?» Он покосился в сторону окна. «Джонни!» «Улин, погоди минуточку. Они уже близко», — отозвался Джонни Брюстер. Улицы за окном ошеломляли буйством красок. Длинной, уверенно вышагивающей колонной двигался по проспекту цвет флота. В воздухе рябило от снегопада конфетти, от лент серпантина. Слышался монотонный приглушенный рев толпы. «Ах, эти глупые люди!» — задумчиво произнес Улин. «Они так же радовались, когда началась война. И тогда тоже был парад. А теперь еще один. Смешно?» Он доковылял до своего кресла. Джонни последовал за ним. «Ты знаешь, что правительство назвало Звездный музей твоим именем?» «Да», — последовал сухой ответ. Улин растерянно заглянул под стол. «Музей боевой славы имени Улина. И там будет выставлено все трофейное оружие. Такова ваша странная земная привычка использовать предметы. Но где, пусть я проклят, эта библиография?» «Вот здесь», — ответил Джонни, извлекая документ из жилетного кармана Улина. «Наша победа завоевана твоим оружием. Это для тебя оно древнее, а для нас в самый раз». «Победа? Ну, конечно, пока Венера не перевооружится и не начнет новую борьбу за реванш. Вся история показывает...» «А, ладно, хватит на эту тему». Он поудобнее устроился в кресле. «А теперь позволь продемонстрировать тебе подлинную победу. Позволь я прочту тебе кое-что из первого тома моей работы. Знаешь, она уже в наборе». Джонни рассмеялся. «Смелее, Улин. Теперь я готов прослушать все твои 12 томов слово за словом». Улин ласково улыбнулся в ответ. «Думаю, это пойдет на пользу твоему интеллекту», — заметил он.